Давай, Укати, на раннем восходе или на позднем закате. Давай, Укати, вставай с кровати. Давай, Укати, мир с тобой захватит. Твоя мама тебе скандал не закатит, будет не против твой батя. Мисс Вселенная, будь пассажиркой моего корабля. Давай, Укати, в необитаемые края, огибая кометы. В инстаграм фотопортреты. Мы будто в программе Орел и Решка, но нам не нужна монета. Давай, Укати, врум-врум, я же тебе не врун-врун. Давай поиграем в эту игру. Хочешь, танцуем румбу? Запрыгивай на тумбу. Прыгай мне на шею, подруга. Я вынесу тебя из этой пещеры, сука. Ни единого звука. И мы погнали по городам. И мы погнали по городам. Мы погнали по городам, увы, не найти такой дурной головы, как я и ты. И мы погнали по городам. И мы погнали по городам. И мы погнали по городам, увы, остановятся миры без таких дурных, как мы. Вне зоны доступа сети наши смартфоны. И смотри, это походу офигительно. Твоя красота заразительна. И я скажу тебе, ты меня насилуешь, эй. Ладно, можно мы наедине. Брось мне льда еще в стакан кайф. Ведь мы на багажнике любуемся заливами лайф. Взгляды на ноги друг друга бросая украдкою. Тебя люблю такую, как кола сладкою, нарядною, загадкою. Разве можно променять будни на это? А разве можно взять и предать лето? Готовя отчеты, сводить дебет и кредит, лепить из фарша котлеты и за телеком дома бредить. Вряд ли в этом жизнь, вряд ли тот ты перестроился. А может и вовсе ты перепутал полисы. Не надо врать себе, что причины в работе и семье. У тебя же хватает времени, чтоб просто посидеть, эй! Мы погнали по городам. А мы погнали по городам. А мы погнали по городам. Увы, не найти такой дурной головы, как я и ты. А мы погнали по городам. А мы погнали по городам. Мы погнали по городам, увы, остановятся миры без таких дурных, как мы.